Попробовав понять друг друга посредством языка жестов, они только рассмешили вышедшую из своей комнаты Микан. «Свои неприличные игры устраивая у себя в комнате», — крикнула она и, развернувшись, ушла обратно к себе, закрыв за собой дверь. Почесав макушку и осмотрев себя, Рита согласился с Микан, общаться жестами, стоя нагишом, было не лучшей идеей. Вздохнув, Рита направился в свою комнату. Незнакомка последовала за ним. Зайдя в комнату, Рита быстро нашел любимые шорты, футболку, и пока парень их надевал, его взгляд вновь уткнулся в гостью. Вздохнув, он нашел рубашку подходящего размера и передал девушке. Та долго рассматривала переданный предмет одежды, после чего уставилась на парня взглядом, явственно выражающим непонимание. Еще раз вздохнув, Рита помог ей надеть рубашку. И именно этот момент выбрал неизвестный, чтобы вломиться в комнату через окно, наплевав на стекло. Не успел Рита сообразить, что происходит, как уже лежал на полу, придавленный чем-то тяжелым, да еще и со стволом у головы. Это чувство он никогда не забудет со времен Африки. «Сива Лала, Озде Парти, госпожа Лала, с вами все в порядке?» — крикнул неизвестный вандал. «Ор Пеке, ор!» — жестко ответила она, и ствол был убран, а Рита также неожиданно получил свободу, как ее и потерял. Обернувшись, Рита увидел незнакомку в обтягивающем белом комбинезоне с небольшими кожистыми крылышками за спиной и довольно большим шлемом с открытым прозрачным забралом, практически сливающимся со шлемом. Девушка озадаченно рассматривала что-то одно ей видимое. «Перевод», — сказала незнакомка уже на доступном для Риты японском языке. «Ты знаешь меня, понимаешь?» — переспросил Рита, сообразив, что переводит машина. Девушка задумалась на миг, а затем кивнула. «Да, понимаю, уму надо время на работу знаний, буду говорить хорошо», — сказала собеседница. «Хорошо», — кивнул Рита, — «что нужно уму?» Он не понял, но то, что со временем говорить она будет лучше, и так понятно. «А можешь одеть что-нибудь не столь вызывающее?» «Вызывающее?» — не поняла девушка. Договорить Рита было не суждено. В окно ворвались двое. Мужчины, около 30, в черных деловых костюмах и забавных очках. «Сива Лала, ансё кто?» «Госпожа Лала, прошу пройти с нами», — хором заявили они. «Дело», — ответила девушка и, расправив крылья, выдула мужиков на улицу. «Прикольно», — прокомментировал Рита, «нужно будет отметить этот день как день открытых окон». «Бежим», — крикнула незнакомка, потянув Рита за руку. «Стой», — остановил Рита девушку перед окном, как раз вовремя, чтобы пропустить перед носом ярко светящуюся сеть. Подождав еще секунду, пока сеть упадет назад, прямо на выпустивших ее, Рита уже вместе с девушкой шагнул на соседнюю крышу. Увы, жизнь в окрестностях Токио диктует свои условия сосуществования, и ситуация, когда дома разделяют 20-30 сантиметров, уже давно нормально. Потому продвигаться по крышам домов было не особо сложно, в редких случаях приходилось карабкаться на этаж выше или наоборот, спускаться, зачастую банальным прыжком с перекатом. «Сюда!» — крикнул Рита, указывая на просеку, оставленную удачно упавшим самолетом. Она была загорожена строительными лесами и временными ограждениями, которые, впрочем, представляли собой чисто символическую преграду, и сейчас эта просека позволяла выйти прямо к станции метро. «Осмо!» — прокричал кто-то сзади, после чего раздался металлический лязг, похожий на тот, который производит техники, открывая канализационный люк, и голос начал быстро отдаляться, перемежаясь с болезненными вскриками и отдавшись эхом и бульканьем в конце. Второй источник звуков, извергая, судя по всему, проклятие, бежал за парой в виде Юки и незнакомки. Свернув на проложенную для техники улицу, Рита обернулся и понял, что дело плохо. Второй мужик в черном наводил на них пушку с большим стволом. Выход нашелся, как и все остальное, неожиданно. Споткнувшись, он потянул девушку за собой, прямо в открытый люк, где они мягко приземлились на натянутую временную проводку. Потянувшись за ближайшую трубу, он сполз с проводов. Когда он помог сделать то же самое незнакомке, часть ржавой трубы лопнула и осталась у него в руках. Пожав плечами, Рита не стал выбрасывать трофей. «Сюда!» — указал Юки на проход, и парочка побежала в указанном направлении. Упавшему следом громиле не так повезло. Крепления проводов не выдержали и ослабли, опустив хулигана прямо в полный водосток. Вчера вечером был сильный дождь, откуда опять донеслось бульканье. Рита подумал, что это что-то матерное, и тут неизвестного воина с громким раскатом ударил ток из оборвавшегося провода. Видимо, кто-то не вовремя позвонил. Выбравшись из коммуникационного туннеля, они побежали к уже видимой станции метро, к которой подъезжал поезд. Только у турникетарита вспомнил, что он не взял с собой налички. Впрочем, плюнув на приличие, он незатейливо перепрыгнул через препятствие и побежал к останавливающемуся поезду. Незнакомка поступила так же, и только в вагоне метро они, а точнее Юки, смог отдышаться и немного сориентироваться в ситуации. Вагон был пустым, что значительно упрощало ситуацию. «Меня зовут Юкирита, а тебя?» – спросил он. «Лала, приятно познакомиться», – ответила она. «Мне тоже». И это была хорошая попытка, землянин, прервал их хриплый мужской голос, шедший из перехода между вагонами. Источником оказался, само собой, мужчина. Был он запаян в грозно выглядящие сегментные доспехи серого цвета, на освобожденном от шлема лице читался интерес к парню, голубые глаза ни на мгновение не выпускали из виду обстановку, тонкие губы были искривлены ухмылкой, а правая рука держала схваченный у самого глаза обломок ржавой трубы. «Действительно», — согласился Рита, опуская занесенную для броска руку и стряхивая с нее ржавчину, — «отпусти ее, и разойдемся миром, я даже попрошу не корректировать твою память», сказал незнакомец в доспехах. «Это было бы слишком просто», улыбнулся Рита. «Действительно», согласился незнакомец и сделал шаг. Именно этот шаг стал фатальным для стонущего под весом бронированного незнакомца пола, и тот просто провалился. К несчастью для воина, в этот момент поезд начал тормозить, и перенести вес обратно он банально не успел, завалившись всем телом вперед, тем самым разрывая маленькую, размером со ступню, дыру до полноценной, в которой он и скрылся. Где-то далеко внизу раздался громкий удар об воду. Поезд как раз проезжал через мост. «Мир его праху», сложив ладони, сказал Рита с небольшим поклоном в направлении дыры в полу. «На внешней линии столько старых вагонов сейчас ездит прямо как в старой доброй Африке». Лала тем временем удивленно рассматривала дыру в полу. «Куда мы едем?» – спросила она. «В район отелей», – ответил Рита. «Там мы сможем поговорить». Девушка кивнула и последовала за парнем. Указанный район был куда оживленнее, и необычная парочка привлекала к себе внимание, впрочем, не особо большое. В свете многочисленных рекламных баннеров и десятков людей в специфических костюмах, раздающих листовки, они выделялись не слишком сильно. Потому всего за 10 минут они смогли достигнуть искомой цели. На вывеске здания, к которому они направлялись, висела надпись у Ивамото. «Добрый вечер, Ивамото-сан», — поприветствовал Юки женщину, сидящую за стойкой. «Нам бы комнату ненадолго». «О!» — понятливо кивнула она и положила на стойку ключ от одной из комнат. «Родители внезапно нагрянули», — понимающе сказала она. «Да, Ивамото-сан», — ответил Рита, беря ключ и направляясь к коридору. «Резинки на второй полке справа, под вазой», — сказала напоследок она. «Спасибо, Ивамото-сан», — искренне поблагодарил Рита, провожая Лалу в массажную комнату. «Рассказывай», — обратился он к Лале, едва они оказались внутри. «Что?» — не поняла Лала. «Рассказывай, кто ты, откуда и кто эти ребята в черном? И я надеюсь, нас не смогут отследить?» — спросил Рита, сев на стул и предложив жестом занять девушке такой же. «Нет, маяк уже выключен. Это была моя охрана», — медленно, после большой паузы, ответила она, внимательно наблюдая за бесстрастным лицом парня, которая с момента встречи, кроме небольшого интереса, больше ничего не излучала. «И они хотят вернуть меня домой». «Беглянка, значит?» «Обежала от чего?» — продолжил задавать вопросы парень. «От замужества», — отвернулась девушка, смутившись сказанному. «А как, беглая невеста есть?» — проговорил Рита, с равнодушным лицом, записывая что-то в телефоне. «А что ты записываешь?» — с интересом спросила Лала, заглянув через плечо Рита. «Личные мемуары. Записываю очередной странный случай в своей жизни, подарок внукам. Да и первый том биографии неплохо продался, правда, почему-то в разделе приключенческой фантастики», — пробормотал себе под нос Рита. «Благо отец нашел хорошего редактора, а какая-то студия даже выкупила права на экранизацию. Интересно, наверное, мне тоже нужно будет дневник вести», — согласилась Лала, приставив пальчик к губе и задумавшись. «Так от кого ты убежала?» — спросил Рита. «От отца, он обещал выбрать мне жениха». «Такие страшные кандидаты, вот», — костюм Лалы спроецировал на стену фото. «Фу, гадость», — согласился Рита, рассматривая жабу-переростка, покрытую слизью и бородавками. «Окрестности блуждающей черной дыры Z-130B-29, корабль вместительный великого торговца, «Зигт-вагон. Экстренный выход из-под пространства», — заявил на всю рубку голос и корабля. «Внимание! Обнаружен сверхмассивный объект в 2 световых секундах. Экстренный переход невозможен. Выполняю гравитационный маневр для выхода из гравитационного колодца». «Что?» — заявила большая антропоморфная жаба, сидящая в центре рубки, в то время как остальной экипаж суетился на своих рабочих местах. «Как?» Блуждающая дыра под кодовым названием Z-130B-29 пересекла торговый путь. Информатории ближайших планет оповещены. «Время выхода из колодца для прыжка?» – спросил жаб. «432 стандартных года по летоисчислению Галактического банка и 36 минут по корабельному времени», – индифферентно ответил И. «Что? Как?» – шокированно спросил жаб, а вся слизь на нем неожиданно пересохла, отчего из темно-зеленой кожи пришельца превратилась в светло-серую. «Среднее гравитационное замедление времени черной дыры на протяжении всего полета равно 12 лет к одной стандартной минуте. Но как же так, меня же ждет Лала, как же она без меня?» Паник жаб, самый вероятный жених по версии журнала «Гид недели». Тем временем Юкирита. «У меня есть знакомый, который может тебя укрыть на какое-то время, если тебя не выследит по этим твоим штучкам», — сказал Рита. «Но зачем тебе мне помогать?» — удивилась Лала. «Я уверена, отец выплатит хорошую награду за то, что ты меня вернул». «Коррекцию памяти», — криво улыбнулся Рита. «Я видел, как общаются с людьми, видевшими что-то необычное. А насчет зачем, считай это интуицией». «А, точно, это же закрытая планета», — вспомнила Лала. В комнате воцарилась тишина, каждый думал о своем. Лала — о странном землянине, Рита — о не менее странной инопланетянке. «Местные напитки тебе не вредны?» — спросил Рита, открывая небольшую спрятанную нишу, где обычно подогревались масла для массажа и, если нужно, поджигались благовония, а заодно и чаек можно было заварить. «Нет», — ответила она, — «комбинезон предупредит». «Понятно. А почему наша планета закрытая? Ваша цивилизация еще не достигла сверхсветовой технологии, потому является закрытой для посещения, просвещения и прочих попыток влияния. Сделано это для того, чтобы вы смогли развить свою уникальную философию, способности, технологии. В любом другом случае ваша цивилизация будет ассимилирована иной, более развитой цивилизацией. По крайней мере, так гласит официальная доктрина Галактического Союза». «Без исключений», — уточнил Рита, передавая чашечку с чаем девушке. «Я таких не знаю», — ответила она, — «за последние 2000 лет. Земных, да. Комбинезон автоматически конвертирует меры», — отпила девушка напитка. «Сладенький. Значит, мы с тобой нарушители закона», — подвел итог Рита. «В каком-то смысле, хотя я потерпела аварию, а ты вообще случайно оказался под рукой», — улыбнулась она, хотя улыбка получилась кривовата, а на щечках появился румянец. «Я рискую потерять Пеке, ты, память, и все из-за капризов принцессы». Странная откровенность Лалы и ее порозовевшие щеки насторожили Рита, и он принюхался к чаю, а потом понял, что та добавка, которой он обычно разводил чай, была на спиртовой основе. Странно, а его никогда не развозило. Не успел Рита додумать свою мысль, как дверь в комнату открылась и в комнату зашел. Зашел последователь Ктулху, как минимум в ранге первосвященника, с клоком рычащей шерсти неопределенного цвета на ноге. Попытка сбить клок шерсти об косяк двери успехом не увенчалась, только крошка ссыпалась с доспеха. «Это была хорошая попытка, Юкирита», — сказал культист голосом того охранника, что проломил пол в электричке. «А теперь будь добр, посмотри в окно». Из окна на Рита смотрела большая пушка. Рита громко чихнула, именно в этот момент карниз решил, что с него хватит, и, не выдержав нагрузки, обвалился вместе с незадачливым пассажиром. Проезжавший мимо мусоровоз заработал лишних 200 килограмм мусора, а водитель, громко слушавший музыку, в нарушение всех инструкций включил пресс на ходу, ибо очень хотелось ему побыстрее домой, прочь от воняющей отходами машины. «Выходит, по-хорошему ты не хочешь», — с радостными нотками в голосе произнес культист, достав странный цилиндрический предмет. Спустя несколько мгновений назначение предмета стало Рита понятным. Это был некий аналог светового меча. «Рита!» — обеспокоенно крикнула Лала, залпом допив чай. Пойдя на противника с поднятым мечом, бравый мечник не заметил за сиянием сего, как тот рассек крепление подвешенной люстры, которая, потеряв одну из точек опоры, потянулась, как и любой маятник, за силой тяжести. Не ожидавший такой подлости мечник получил люстрой по затылку и зарядом электричества от оголившихся проводов. Посчитав это атакой неизвестного противника, охранник, не останавливаясь, широким взмахом ударил назад с разворотом. Понятное дело, что там никого не оказалось, а вот клубок шерсти оказался очень, не, кстати, под опорной ногой, и потерявший баланс культист выпал в то же окно, где только что пропал его подчиненный. Ик, подала голос Лала. «Что-то тут жарко, Мороз-кун, я вызываю тебя», — сказала она, достав нечто, похожее на телефон-раскладушку. В следующий миг перед ней появилось летающее каплеобразное нечто, от которого исходил сильный, почти замогильный холод. «Джастина Джи!» — закричал третий охранник, вломившийся в открытую дверь, но не рассчитав инерции и запутавшись ногами в упавшей люстре, по той же инерции влетел прямо в летающего бота. В следующий миг охранник вместе с роботом покрылся ледяной коркой, и на остатках инерции они проскользили прямо в злополучное окно, куда выпал его начальник. «Холодно!» — заорал не своим голосом культист перед тем, как затихнуть. С улицы начали доноситься удивленные вопли и панические крики. «Ну, теперь точно с памятью можно прощаться», — грустно произнес Рита, но вдруг нежные руки Лалы обняли его из-за спины и развернули к себе лицом. «Надо же попробовать, каково это на вкус», — сказала она, поощряя движение рук Рита у нее на попе. «Ох уж эти массажные рефлексы!» В следующий миг парень и девушка слились в сладком поцелуе. Не разбирая дороги, они завалились на массажный стол. Времени было в обрез, а еще столько всего хотелось испытать. Попытавшийся что-то возникать Пеке улетел на улицу, заодно освободил Лалу от одежды. Парень тоже не оплошал и буквально выскользнул из своей. Его учитель, весьма дальновидный человек, поделился секретами того, как превратить стол в шикарное ложе всего за несколько движений, чем Рита и воспользовался. Агрессивная Лала, удовлетворенная инициативой партнера, в один миг оседлала его. «Дороги назад не будет», предупредил парень, подхватив девушку. Рита-младший уже был готов к действию и ожидал начала. Улыбнувшись, Лала опустилась, спалив мосты за спиной. «Эх, молодо-зелено», — сказал про себя старик Ивамата, прикрывая дверь в комнату с Ритой, повесив бирку технические работы. Благо уплотнитель все еще на месте, и подозрительные стоны никто не услышит. А ущерб, такой перспективный работник его быстро возместит. «Утро следующего дня. Что будем делать, моя дорогая?» — спросил Рита, поглаживая длинные волосы девушки, лежащие у него на груди. «Играть свадьбу», — ответила она, не отрывая голову от груди и нежись в ласках мужчины. «Думаешь, нам позволит?» — и не думал отвергать ответственность Рита. «Уже поздно оспаривать результат», — довольно проворковала она. «Госпожа Лала», — ворвался было преснопамятный культист в комнату, но оказался настолько шокирован увиденной картиной, что забыл остановиться и выпал из окна. «Опять холодно. Думаю, минут 20 у нас на сборы есть», — поцеловал макушку девушки Рита. Глава 7. Встречайте гостей. Часть 3. К удивлению Рита, их не прервали во время одевания. Благо несколько наборов мужских и женских юкат всегда имелось в запасе. Ничего не случилось и во время выхода из гостиницы, что уже насторожило Рита. «Молодец, Рита-кун, так держать», — только и сказал Ивамата, когда Рита выходила из гостиницы. В ответ парень лишь благодарно поклонился. На улице же в это время происходило что-то странное. Большое скопление народа стояло прямо за углом, именно там, куда выходили окна из номера Рита. «Вау, новая статуя, наверное, воплощение каких-то героев аниме, как интересно, они прямо как живые», — доносились голоса из толпы. «Интересное произведение искусства получилось», — прокомментировал Рита, рассматривая трехметровую статую прямо под окном их номера. Выглядела она как некое каплеобразное устройство в виде постамента, на котором, опираясь на одну руку, стоял покрытый льдом, что сейчас больше напоминал стекло, мужик в деловом костюме. Ноги его были откинуты в разные стороны, а спина выгнута в попытке найти равновесие. На нем стоял некий гуманоид, сантиметров 40 ростом, исполненный из мрамора или качественного пластика. Лед немного искривлял изображение, в стиле сферизма, то есть каждая часть тела так или иначе напоминала сферу в разных вариациях. На лице были нарисованы анимешные черты лица, сейчас отображающие смирение пополам с грустью. Последним в экспозиции был гордо стоящий воин в доспехах с гримасой ужаса на лице. Стоял он точно на лапках робота, в то время как левая рука держала рукоять с обломанным клинком, правая была вознесена вверх так, как будто бы он произносил речь. «Ух ты!» — воскликнула Лала, снимая композицию на телефон. «Во дворце все умрут со смеху. Тут недалеко мой транспорт», — сказал Рита, указывая на подземную парковку под небоскребом. «Хорошо», — согласилась девушка, — «только что с ними делать? Не оставлять же так, думаю, те ребята в Кадиллаке обо всем позаботятся», — указал Рита на стоящую у поворота машину. Черный Кадиллак Елдорадо 70-х годов производства. Лала обратила на них внимание, после чего мужчина в деловом костюме за рулем одобрительно кивнул. «Хорошо», — стиснув крепче руку Рита, — сказала девушка. Всего 5 минут хода, и они оказались у ворот гаража. Введя код в кодовый замок, Рита открыл дверь, и их глазам предстала старенькая Honda Africa Twin 94-го года производства, шкаф и инструментальный стол. В общем, обычное мужское гнездо, где самые обычные мужики копаются во всяких железках и пьют самые обычные саки. Пройдя к шкафу, Рита достал шлемы, мотозащиту и сумку с другой одеждой. «Люблю ездить в горы», — пояснил Рита для Лалы, одеваясь в одежду для выхода в горы. Штаны цвета хаки, свитер и обычная жилетка с карманами для всяких приблуд. Лала, тем временем, рассматривала транспортное средство, вероятно, крайне архаичной, по ее меркам, конструкции. «Я совсем забыл», — опомнился Рита, когда его взгляд упал на девушку. «Ты можешь надеть свой комбинезон. Пилотская броня? Нет, она замерзла вместе с пике, но у меня есть это». Она достала телефон, и через мгновение у нее в руках появилась заколка с брелком в виде полусферы, с нарисованным на ней смайликом. Надев его, девушка буквально за несколько секунд покрылась тонким слоем жидкости, а когда та полностью покрыла ее, буквально в неуловимый миг импульсом превратилась в обычную полевую военную форму без знаков различий. Очень качественную форму. «Подойдет?» «Да», — кивнул Рита и добавил про себя. «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». «Да, Кларксан», — уж слишком сильно ему напоминали эти трюки один фильм про мальчика со шрамом. «Надевай это», — сказал он, передавая девушке мотозащиту и шлем. «Безопасность прежде всего. Я могу себе сгенерировать», — ответила девушка. «Не нужно», — отрицательно покачал головой Рита. «У нас с местными полицейскими негласный договор. Я езжу в защите, а они меня не останавливают из-за слишком мощного мотоцикла». Девушка пожала плечами и начала надевать щитки. Как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Тем временем Юки подошел к железному коню и тщательно осмотрел его на предмет повреждений, с его кармой попасть в передрягу, что свинье в грязи искупаться, потому за состоянием своего мотоцикла парень следил очень пристально. Затем он завел мотоцикл и подождал, пока холодный двигатель прогреется, буквально несколько секунд. Удовлетворившись звуком, производимым двигателем, он обернулся к Лале. Та с интересом смотрела за шаманством парня и уже хотела пристроиться сзади, прим, соавтора. Подозрительная фраза «девушка же», у них тоже были двухколесные транспортные средства, пускай и с двигателем, работающим на другом принципе. Когда Рита ее остановил и кивнул на волосы, «Резинку дать?» – спросил Юки, вспоминая свой прошлый опыт езды с девушками. «Нет, но спасибо за заботу», – улыбнулась она, залихватски запрыгнув на мотоцикл и обхватив парня за талию, заодно прижавшись всем телом к его спине. «Ну, смотри сама», – пожал плечами парень, не заметив, как форма девушки притянула, словно магнит, волосы к себе. «Мотоцикл?» Тихо рыкнув двигателем, не в пример некоторым идиотам с прямотоком, даже не знающим о том, что впуск должен соответствовать выпуску, наболело, помчался по туннелям гаража. Только индикатор возле приборной панели пиликнул о том, что дверь в гараж закрывается. Выехав на улицу, Рита увидел увеличившуюся толпу возле статуи и все так же безмятежно сидящих в Кадиллаке людей в деловых костюмах. Подъехав к ним, Юки остановил мотоцикл. Стекло слева, в Японии правостороннее движение, опустилось, и хмурый мужчина обратился к парочке. «Лала сама, пожалуйста, в 3-дневный срок пройдите регистрацию вот здесь», обратился он к девушке на японском, что интересно, и передал визитку. «Вашу ситуацию записали, нарушений, требующих немедленного задержания, не зафиксировано в этот раз, потому прошу не заставлять нас их фиксировать. И еще одно, разбирательство по делу будет проведено в суде планеты Сикка через месяц, точное время и координаты ждите в повестке. Благодарю». «Ах да, Юки Рита, учтя обстоятельства, мы приостановили решение о коррекции в вашем отношении до уточнения вашего статуса, пожалуйста, не задерживайтесь в прежнем». И окно авто закрылось. Оперативно, подумал Рита и выкрутил ручку дросселя газа до упора. Все же путь лежал не близкий, а скоро грозил начаться час пик, и до его начала лучше бы выскочить из города, ибо застрять в тянучке из скутеров, для Японии и Дальнего Юго-Востока вообще, пробка из скутеров обычное дело, у Рита не было никакого желания. День подходил к полудню, дорога велась серпантином вдоль гор, медленно уводя путешественников все выше от уровня моря и все дальше от цивилизации. К удивлению Рита, Лала не спросила ни куда ее везет парень, ни зачем. Ему казалось, что она просто пригрелась и заснула. Рита почувствовал ее движение, соблазнительное колыхание груди. Только тогда, когда они съехали на грунтовую дорогу, пускай длинноходная подвеска очень хорошо сглаживала неровности дороги, но полностью погасить тряску была не способна. Впрочем, грунтовая дорога быстро сменилась едва заметной тропой, по которой можно было проехать только если пассажир будет повторять маневры водителя. Лала поняла это без слов и перед началом сложного участка привстала следом за Рита. Держась за парня, она повторяла все его маневры на тропе. Не попадающиеся под колеса камни, ни песок или большой угол атаки не смогли сбить мотоциклиста, пассажира и самого железного коня с пути. Неожиданно для себя Рита открыл некое единство со стоящей позади него девушкой. С другой стороны, для парня со столь необычной судьбой, вполне подходящая пара в виде не менее необычной инопланетянки. В конце пути они, наконец, выехали на гребень горы у небольшой храмовой постройки, заброшенной еще в позапрошлом веке. «Люблю здесь медитировать», — тихо сказал парень, но его невеста все расслышала. С одной стороны, безмятежность озера, Рита кивнул на север, где в окружении гор едва слышно плескалось озеро, с другой, вечно суетливый город, указал он в южном направлении, где в дымке виднелись башни Токио. Жаль только, что на островах нельзя посмотреть на звезды. Имеется в виду то, что из-за большого количества населенных пунктов и их освещения на небе видно только самые яркие звезды. Хочешь посмотреть на них из космоса? Поинтересовалась Лала. Возможно, когда-нибудь, согласился Рита, ему понравились виды на небо, открывающиеся из далекой от цивилизации Африки. Возможно, из еще более далекого космоса они будут выглядеть еще лучше. А чего еще ты хочешь? Спросила Лала. Богатство, роскоши, девушек, все это слишком банально, ответил Рита, заодно доставая из заначки под святилищем ковер. Хотя, возможно, моя цель не менее банальна. Банально? Спросила заинтересованная девушка, ложась рядом с парнем и кладя голову ему на грудь. Можешь считать это причудой, но я хочу найти ответ на вопрос «Кто я? Что я?» сказал Рита, поглаживая подставленную макушку. «Нет, это не причуда», ответила Лала. «Я видела куда более чудаковатых и, чего уж там, опасных причуд, прим, соавтора. Мама, ты ли это? Но такие простые и, на первый взгляд, тривиальные цели и ведут разумных по всей галактике. Простая задумка и невероятно сложное исполнение. По крайней мере, пусть и по воле случая, но я свою цель исполнила и прижалась к парню еще сильнее. А такие вопросы все рано или поздно задают. Императоры, короли и обычные разумные. Всем хочется найти свое место. Место? Задумчиво спросил Рита сам себя. Пожалуй, я соглашусь с этим. Найти свое место важно. Почему ты считаешь, что твое место рядом со мной? Наконец задал парень вопрос, мучивший его весь день. «А почему ты спрашиваешь?» Подняла свои зеленые глаза девушка, внимательно рассматривая его лицо. «Потому что боюсь», — неожиданно для себя признался парень, — «не оправдать твоего доверия. Честно сказать, я впервые встречаюсь с таким доверием». «Этого достаточно», — ответила Лала. «Ни один из тех, кто приходил свататься, даже этого себе вообразить не мог, в их душах была только выгода, которую они могли извлечь из брака. А в будущем, кто знает, может, мы найдем и другие точки соприкосновения. Я в этом уверена». Рита не решился спорить. В конце концов, они сейчас оба понимали, насколько хрупка эта связь. Да и говорить о том, что одна из его целей вчера исполнилась, он не желал. Не то чтобы это было что-то личное или важное, просто это сейчас лишнее. Как-то незаметно для них парочка заснула, ночь у них была насыщенной событиями. Очнулся Рита от пронзительного свиста. Открыв глаза, он увидел Беркута, нарезающего круги где-то над северной, противоположной от него, частью озера. «Спасибо», — прошептал он и, уже обращаясь к девушке, добавил громче. «К нам приехали». Лала посмотрела в направлении, в котором указывал парень. Там ехала делегация из двух черных внедорожников. «Я не хочу с ними встречаться», — сказала девушка, рассмотрев в одном из автомобилей знакомого блондина в доспехах. «Нам не удастся сбегать от них вечно», — сказал Рита, наблюдая за тем, как вышедший из храма монах встал на пути машины, крича что-то, скорее всего, матерное, указывал им в обратном направлении. Сбитые с толку охранники не знали, как реагировать. По-видимому, их не готовили для столь специфических условий работы. «Я знаю», — кивнула девушка, — «но не сейчас». «Хорошо», — согласился Рита, — «5 минут и уезжаем». Затем он принялся быстро приводить место к его исконному виду. Покрывало было спрятано в нишу, из багажника вынута тушка кролика, распакована и помечена фольгой, в которую было завязано еще и несколько дротиков с транквилизатором. Кайрос потом заберет, даже если тушку сдует ветром. А теперь последнее, но не менее важное. Пройдя в святилище, он присел напротив статуи Будды. Рита не назвал бы себя религиозным, он воспринимал религии скорее как философские течения, нежели что-то большее, о чем иногда твердили фанатики. И именно буддизм приглянулся ему своим отношением к познанию человеком самого себя, и некоторые его каноны, постулаты, облегчали принятие важных для Рита решений, и тибетские монахи тут были совсем ни при чем. «Лала, можешь подойти?» – попросил Рита. Девушка, с удивлением посмотрев на парня, безмолвно согласилась, и, подойдя, села на предложение места рядом с ним. Она чувствовала, что бы сейчас ни произошло, это очень важно не только для нее, но и для Рита. Пространство вне времени. Сущность, что была помещена в это пространство еще миг назад и одновременно миллиарды лет назад, озадаченно фиксировала нового пользователя, что пробудил ее ото сна, очень странного пользователя. Пробудившись после спячки в сверхбыстром слое пространства 2 столетия назад по личному времени, она выполняла заложенную в нее задачу, помощь своим создателям, а для этого их нужно было найти. Пускай для нее физические координаты в 4-мерном пространстве не были преградой, но потеряв все инструменты, что связывали ее с этим пространством, действовать точно стало неизмеримо сложнее. Даже банальную инициацию провести дистанционными средствами не было никакой возможности. Ее создатели были довольно нетривиальными существами, даже по меркам галактики. Живя в крайне хаотичном, но не случайном мире, они научились сначала предсказывать окружающую действительность, а затем и влиять на нее. Сначала благодаря инструментам, а затем и сами став воплощением этих инструментов. Каждый представитель расы ее создателей генерировал вокруг себя волны на квантовом уровне, волны резонировали лишь с определенными квантами, таким образом, хлопая в ладоши с определенной тональностью и прислушиваясь к их отзвукам, они получали сведения о их состоянии, прим, соавтора, мигбой, только более мирные мигбои, без стуколок, прим, автора, кто знает, может им и стуколки не нужны были. Со временем мозг, обрабатывая квантовые события, связывает их с окружающей средой, строит закономерности словом, исполняет основную заложенную в него функцию, предсказывает. После некоторых модификаций, став инструментом, представитель расы Джигал мог не только слушать отзвук собственного эха, но и создавать направленную волну, которая генерировала события. Кто-то дикий мог бы это назвать магией и был бы неправ. Пускай требовались миллиарды расчетов, сделанных подсознанием инстинктивно, вне поля зрения пользователя, тем не менее, они существовали и были вполне воспроизводимы обычными техническими средствами. И сейчас, наблюдая за пульсом представителя расы Джигалов, она пыталась не только отследить его реальные координаты, что в сложном квантово-связанном пространстве было отнюдь не так просто, особенно не имея возможности привязать точку отсчета в 4-мерном пространстве, но и понять намерения. С каждым разом блок расшифровки все точнее декодировал пульс, и последняя расшифровка, если сказать, что озадачила сущность, значит, ничего не сказать. 3-летний ребенок, сразу привожу человеческий эквивалент, а любой джигал, не прошедший инициацию, автоматически получал статус 3-летнего, просил благословения на связь с представительницей другой расы, расы гегемона очередного галактического союза, что, по ее сведениям, было крайне маловероятно, так как искомый представитель находился в относительно отсталом мире, по косвенным признакам, класса П3, из которого его еще предстояло достать. Но раз уж так удачно сошлись звезды, что ее первые шаги привели к такому успеху. Юки Рита. Когда Рита закончил своеобразное обращение, он ощутил теплую волну. Пожалуй, именно так он мог ее расшифровать. А следом раздался гром. Долгий, громкий, пронзительный удар грома огласил небеса, но Рита он показался таким же родным, как первое дуновение ветра на выходе из самолета. К чему бы это? Лала тем временем с подозрением рассматривала чистое небо, на котором не было ни единого признака облачности или надвигающейся непогоды. «Пора», — сказал Рита. Лала последовала за ним молча, озадаченно переводя взгляд с неба на парня. Рыкнув двигателем мотоцикла, парочка скрылась от преследователей за гребнем горы. Выехав у самого подножья горы на обычную дорогу, Рита с улыбкой встретил старого знакомого, решившего их проводить. Со знакомым клёкотом птица пронеслась рядом. Парень в ответ помахал рукой и предложил птице сесть на плечо, где красовался усиленный наплечник. Что забавно, успешно исполнившего посадку беркута не слишком сильно волновало то, что он садился на наездника мотоцикла, мчащегося по дороге со скоростью около 90 км в час, как и то, что ехал он не один. «Спасибо», — сказал Рита птице, — «передашь старику Атага мои приветствия». Птица в ответ понятливо курлыкнула и, изогнув голову на бок, свистнула. «Знаю, но у нас все сложнее, чем у вас. Кстати, как она?» «Птенцы?» — спросил Рита. Птица в ответ прокурлыкала что-то. «Приятно слышать. Акими-сан обещал через 3 дня заехать, в этот раз без транквилизаторов», — хохотнул Рита. Птица озадаченно курлыкнула. «Нет, он не обижается за то, что ты использовал на нем его же дротики. Он как раз наоборот, в восторге, говорил что-то о прорыве в орнитологии и конце его карьеры ветеринара». Птиц опять свистнул. «Понятно, попробую достать тебе еще дротиков. Говоришь, тем ребятам они очень понравились?» За час до этого разговора Джастин Тимберлейк Прим, соавтора, хоть не Бибер у Пасихаспаде, и его помощники. Сказать, что капитан Дворцовой гвардии Джастин был расстроен, это ничего не сказать. «Друг, да ничего с твоей принцессой не случится», заявил Маул, который был явно навеселе. Джастин пытался себя заставить не смотреть на дротик, торчащий из его шеи. «Действительно, ты бы видел, с чем она играла», заявил Смит с другой стороны от Джастина, с точно таким же дротиком, но только в диаметрально противоположной точке шеи. «За что мне это?» — простонал он, и клубок шерсти взвыл вместо своего носителя, но несмотря на то, что из клубка торчал такой же дротик, хватки эта тварь на ноге гвардейца не ослабляла. «Его Величество Гит Люцион Девилюк, Ваше Величество», — поступил последний доклад с планеты Грязь, машинный перевод, — отозвался дворцовый и. Гит со вздохом поправил свою одежду, устроился поудобнее, достал корзину с чем-то, да более напоминающим попкорн, и сказал: «Включай». «Слушаюсь». И перед гидом развернулась панорамная голограмма, видимая только ему. Если бы кто-то еще увидел эту запись, быть второму перевороту за это столетие, но и слишком дороги его электронные мозги, чтобы допустить такую глупость, потому все стекла были затемнены, система РЭП дворца работала в осадном положении, а все двери были герметично задраены, даже система жизнеобеспечения, и та использовалась автономная для тронного зала. Гид лишь посмеялся над паранойей, но против ничего не имел. Тем временем иллюзия показывала, как его дочь героически прорывалась из дворца. В каких-то моментах гид откровенно хохотал, вроде прибитого дверью рядового, в каких-то отмечал уязвимости обороны дворца изнутри. Затем была погоня, и тут гид откровенно поразился лингвистическим талантом капитана. Некоторые образцы обсценной лексики на 3 языках он даже запомнил, а то его запас уже подходил к концу, что крайне волновало молодого правителя. Он за 20 лет, 5 из которых участвовал в войне, еще ни разу не повторялся в используемых ругательствах и не собирался повторяться еще столько же. Все же имеют право на причуды, ведь так, отправить его в творческий отпуск, что ли? Сам себя спросил гид. Спрошу у него при случае. Затем начались наиболее секретные кадры из всего доклада, от его личного порученца, наблюдавшего за целью. Первое, что отметил про себя гид, это расстояние. Снимали с высоты и, судя по всему, с очень большого расстояния. Согласно примечанию, непосредственная слежка столкнулась с большими трудностями, 3 раза приезжали группы антитеррора, и что значит чертовы бабки из КГБ атаку црушники. Потому пришлось устанавливались камеры общего наблюдения в труднодоступных местах, из которых и велось наблюдение, и что значит расходы на очистку устройств наблюдения от помета. Попадание дочери к цели было крайне прицельное, что было даже удивительно для поставленной задачи, выписать премию Пеке, разговор записать не удалось. После того, как черная кошка пробежала возле дома, поврежденная микроволновая печь заглушила радиомикрофон, а к моменту, когда прослушивание удалось наладить другими средствами, объект убежал. Последовавший далее спринт был крайне занимателен. Гид про себя отметил, никогда не преследовать джигалов, чревато. А уж красочное падение Джастина, и где он местного паразита успел подхватить, в реку. Гид едва не расплакался от счастья. Такой экземпляр попался. Дальнейшее шоу он смотрел с упоением. Вторая корзина с попкорном была незаметно съедена. Окончив просмотр, гид пребывал в задумчивости. Ему казалось, что он что-то упускает, что-то важное. «Ваше Величество, только что поступило сообщение, что на магистрали Сайтайкос обнаружилась блуждающая черная дыра. Корабль уважаемого Зигквагон попал в зону ее притяжения. По предварительным результатам расследования, система оповещения о проблемах магистрали находилась на внеплановом профилактическом обслуживании. Время попадания и начало обслуживания?» – спросил гид. Z2303-10-07N, в 09.73 по времени Галактического банка началось обслуживание. Через 15 минут по времени Галактического банка корабль Зигквагона попал в зону временного замедления черной дыры, отчитался и. Взгляд гида вернулся ко все еще открытому отсчету. Примерно в это же время дочь уединилась с джигалом в отеле, и как-то знакомо у него засосало под ложечкой, прямо как в последнем сражении. Глава 7. Встречайте гостей. Часть 4. 6 часов спустя. Рита наслаждался дорогой. Последний месяц у него как-то не появлялось возможности, вот так просто, прокатиться по родной стране. Мотоцикл покорно поглощал километр за километром, тихо бурча двигателем. Лесные пейзажи сменялись горными и иногда городскими, во время проезда через мелкие населенные пункты. И все бы так и продолжалось, пока у парочки синхронно не забурчали животы, намекая на то, что топливо нужно не только транспортному средству. «Ужинать?» – спросил Юки девушку за спиной. Та в ответ просто кивнула. Всего через несколько километров появилась подходящая забегаловка, которых вдоль автобана довольно много, и это ничем особенным не отличалось от других. Припарковав мотоцикл и оставив шлемы пристегнутыми к мотоциклу, пара устремилась к забегаловке, где заказали небольшой перекус у вежливой хозяйки. Собственно говоря, эта небольшая остановка не была достойна упоминания, если бы не одно «но». Это «но» зашло в кафе буквально минут через пять после того, как Рита и Лала приступили к трапезе. Подойдя к ним, неизвестный остановился и прокашлялся. «Разрешите?» – спросила это неизвестное обстоятельство. Рита посмотрел на источник шума. Высокий, черные волосы, скуластое лицо, узкие серые глаза, высокий лоб и бежевый плащ, одетый несмотря на довольно жаркую вечернюю погоду, а за спиной хвост сбил муху и спрятался под полы плаща. «Конечно», – ответил Рита, кивнув на место напротив себя, не отвлекаясь от трапезы. «Мне сок». «Пожалуйста, апельсиновый», — попросил он подошедшую хозяйку. Она кивнула и скрылась за барной стойкой. «И что же вы хотите, девилюкианец-сан?» — спросил Рита. «Поговорить, землянин-сан», — ответил он. «Знакомство с будущим зятем его величества — очень интересное событие. Простите, простите, я же забыл представиться. Санта, Касим Санта, к вашим услугам». «Юки Рита», — взаимно, — напряженно сказал Рита, следя за противником, а то, что напротив него противник, он знал и без слов. «Ой, да ладно вам, дядя Касим», — сломала всю атмосферу шпионского боевика Лала, — «будете гонять своих шпионов дома». «А-а, Лала, ты как обычно», — расстроенно вздохнул мужчина, под такой же вздох Рита. «Ладно», — гид просил передать, цитирую, «если твой жених выживет в течение полугода, будет вам благословение». «М, а с выживанием могут быть сложности?» – удивился Рита. «В каком-то смысле», – хищно улыбнулся мужчина, а затем показал голограмму какой-то таблицы с неизвестными символами. «М, не понял Рита». «А-а-а, сейчас», – вспомнил он, что язык-то другой. Несколько движений и таблица обновилась. Рита нахмурился, читая название столбцов. Номер заказа и реквизиты ему были неинтересны, суммы тоже ничего ему не говорили. А вот столбец задания уже настораживал. Во всех отображенных заказах цель была одна – Юки Рита, землянин. И фотка была из коллекции неудачных. Условия выполнения – доставить живым или мертвым. И заказов этих было много. Подтверждая мысль парня, Касим прокрутил таблицу до конца и указал количество заказов, обработанных на данный момент. Их было уже чуть больше 200, и число продолжало расти у него на глазах. И все они были с пометкой «Принято к исполнению более чем одним исполнителем». «Какая-то не галактика, а одна большая деревня», – проворчал Рита. «Что есть, то есть», – покивал Касим, – «никакого спасу нет. И это все, для чего вы нас навестили, господин начальник службы собственной безопасности САН», – спросил Рита. «Не то чтобы Юки был столь прозорливым, просто познакомившись с отцом Аиды, бывшим ЦРУшником, начинаешь распознавать людей этой сферы занятости». Касим рассмеялся, а когда успокоился, начал подыматься. «Я рад, что Лала Тян нашла именно тебя», — сказал он и попытался что-то вынуть из кармана, но в этот момент прогрохотал выстрел, на чуткий слух Рита, как минимум 57-миллиметровой пушки. «Лала сама, с вами все в порядке?» — спросил тот самый замороженный сфероподобный робот около 60 сантиметров в высоту и с 2-метровой трубой на плече, после того как влетел в кафе через разбитое окно и закрыл Лалу своим корпусом. Рита и Лала посмотрели на труп, но вместо него на полу лежал только плащ. «Силовая проекция», — сказала Лала. «Внутри находился сложный эмиттер силового щита с проектором, проецирующего изображение оригинала. Лучше тут убрать», — сказал Рита, оценив ситуацию. «Официантка где-то задерживается, а на пустую сейчас парковку в любой момент мог кто-то заехать. Пике, маскировка», — сказала Лала, и робот, отдав честь, сложил телескопическую 2-метровую трубу и спрятал где-то в себе. Затем робот указал пальцем на плащ, и тот, вспыхнув, исчез без следа. Затем другой рукой он указал на стеклянные обломки витрины. Засветившись белым светом с синим отливом, они медленно вернулись в первоначальный вид, то есть в витрину. «Ваш сок», — сказала появившаяся через мгновение официантка и поставила сок перед Лалой. «Интересный и разумный», — сказал Рита, перехватив сок у Лалы, когда официантка отвернулась. «Пеке». На мгновение из-за спины Лалы блеснул красный свет и механическим голосом синтезатора речи от Гугла. «Microsoft Сэм, негодный еретик», — сказал. «Противозачаточное, класса 2В, опасности для хозяйки не представляет. Какой предусмотрительный и разумный», подсокал языком Рита, «а нам пора домой. С тобой куда угодно», заявила Лала, оставив нетронутый сок на столе. Ночь того же дня. Микон Юки. «Да пап, я поняла, тебя не ждать», сказала темноволосая девушка телефону и положила его на стол. Затем посмотрела на часы, которые показывали 00:30, и на открытые двери в пустую комнату ее брата, Мужланы. Тяжело вздохнув, она отправилась на кухню. Все равно заснуть у нее не получится, а так, хоть как-то отвлечется от переживаний. «Чертов чурбан», – пробубнила Микон, зайдя на кухню. Пробежавшись глазами по продуктам, она решила сделать то, что давно откладывала, попробовать сделать самый настоящий плов по одному интересному рецепту из Монголии. «Хоть в чем-то от него есть польза», – сказав это, Микон достала большой справочник «Тхе профессионал чеф» и принялась искать нужное блюдо. «Юки Рита». Рита понял, что все сложно, когда бесшумно пробрался в свою комнату и посмотрел на забытый телефон. Больше 100 пропущенных вызовов мстительно показал ему забытый гаджет. Лала, в поддержку, похлопала парня по плечу, что послужило началом конца. Звук хлопка в тишине дома оказался подобен пушечному выстрелу, достигнув в мгновение ока кухни, откуда спустя мгновение донеслись звуки падающей посуды. «Рита», — услышал парень голос сестры. «Да, Микон», — осторожно заглянул на кухню Рита. Вслед за ним высунулась заинтригованная макушка Лалы. Младшая Юки стояла на кухне, в фартуке, с агрессивно настроенным половником в руках, и ее глаза опасно сузились, стоило в их поле зрения появиться растрепанной макушке брата и неизвестной. «Ты знаешь, что это значит?» — спросила она, указав агрессивным половником на часы. «Да», — простонал без особого энтузиазма Рита, предлагая сесть девушке на диван. «И знакомься, Лала». «Просто Лала?» — спросила Микон, пристально смотря на девушку. Лала Сателин Девилюк, представилась упомянутая особа и присела рядом с сестрой, пока парень устраивался поудобнее напротив трона ее сиятельства Микон Юки первой и единственной. Собственно говоря, все наказание было простым и банальным. Старший братик должен был успокоить разволновавшуюся младшую сестричку путем массажа ступней. Прим, соавтора. Начало инцеструта. Прим, автора. Бу-га-га-га. Как-то незаметно для себя Рита открыл, что пар ног уже две, а сверху девушки болтали о своем, о женском. О чем именно, закаленный массажным салоном ум упорно не догадывался, привычно пропуская весь этот треп мимо ушей. В общем, тишь да гладь, и все было бы хорошо, пока в парадную дверь не вломились очередные гости. Капкан на них что ли ставить, успел подумать Юкирита. Юкирита, я вызываю тебя на смертный бой за честь принцессы Лалы. Вломился М-жрец Кхарна, наверное. До берсеркера он не дотягивал ввиду отсутствия топоров в руках за спиной. По крайней мере, объяснить по-другому висящие за спиной три штуки, до жути напоминающих восьмиконечные звезды хаоса, сменившийся цвет доспехов на красный и стекающие из сапог красную жидкость Рита не смог. «Медвежий», — продолжил он свою мысль, прикрыв ладонью дергающийся глаз. «Рита, во что ты опять вляпался?» — равнодушно констатировал Микон, мысленно обещая незнакомцу 7 кар египетских за испачканный любимый ковер. Затем они с Лалой опять вернулись к прерванному разговору. Вздохнув, Рита поднялся и осмотрел противника. То, что он сначала принял за новый дизайн доспехов, оказалось просто краской, очень свежей краской, которая капала на пол прихожей. В когда-то серебристых волосах, которые сейчас были больше похожи на гнездо из гуана, что-то чирикало. Про кроваво-красные доспехи упоминать уже не стоило. Словом, перед ним стоял разумный, прошедший через множество жизненных сложностей. «Оружие?» – спросил Рита, по виду противника поняв, что слова тут не помогут. Такого отчаянного сорвиголову может остановить только большая пушка. Любое, с легкой руки разрешил не совсем разумный, в миру известный как Джастин. «Отлично», — сказал парень и, подойдя к столу, достал оттуда пистолет. «Может, выйдем на улицу? Не хочу ломать дом». «Хорошо», — снисходительно улыбнулся королевский гвардеец, глядя на выбор своего оппонента. Двое телохранителей за его спиной сделали какие-то жесты, видимо религиозные, и по взглядам их было видно, что они уже похоронили свое начальство, ибо если сам не убьется, то Лала уж точно добьет, весьма изобретательно добьет. Они знают, они видели, они познали. Выйдя на задний двор, мужчины разошлись и встали друг напротив друга. Джастин включил свою светошашку, Рита же просто осмотрел разбитую аварийной посадкой самолета лужайку. Большая часть уже успела прорасти мелкой травой, а на ней успела выступить роса. Надломленный дуб справа до сих пор не убрали, хотя он уже какой день грозится упасть. Местами земля все еще рыхлая, в ней легко увязнуть, особенно утром. «Что же, Юкирита, не разочаруй меня!» — закричал Джастин и побежал на парня. Рита прицелился в Джастина и нажал на спусковой крючок. Прозвучал тихий хлопок, но еще до того, как пуля вылетела из ствола, гвардеец перекатом начал уходить в бок. Рита тем временем передернул зачем-то затворную раму и вновь навел ствол на вставшего Джастина. Тот, не будучи дураком, опять ушел в кувырок, и очередной выстрел прошел мимо. Третий выстрел был более прогнозируемым и, поленившись, Джастин просто убрал голову с траектории видимого невооруженным взглядом круглого легкого снаряда. «Что за бесполезное оружие?» — успел подумать он перед тем, как срикошетивший об ветви дерева пластиковый шарик прицельно влетел ему в ухо. Не ожидавший такой подставы Джастин упал, схватившись за пострадавшую часть тела, и завыл от боли. А когда поднялся, шансов у него уже не было. Застрявший в ухе подлый снаряд, помимо разорванной барабанной перепонки, постоянно тревожил вестибулярный аппарат, который сводил с ума разум гвардейца. Сдув воображаемый дымок с игрушечного пистолета, Юкирита развернулся спиной к поверженному противнику, неспособному продолжать бой. Мораль сей басни такова: дети, следуйте технике безопасности, не снимайте шлемы во время боевых операций. Это еще не конец, закричал он, отчаянно сопротивляясь подступающей тошноте и пытаясь встать, пока вторая, давно запущенная пуля не упала ему точно в глаз. Масаракш, выругался он от боли, и как будто бы этого было мало, дожившее свое дерево с противным скрипом завалилось, похоронив капитана королевской гвардии. С тихим пронзительным свистом, последняя пулька упала на броню поверженного противника, подпрыгнув несколько раз на ней, она начала катиться по нагруднику в направлении шеи так, пока не закатилась за шиворот. Через несколько мгновений прозвучал металлический голос. Аварийное извлечение подтверждено, и доспехи распались на независимые части, а через несколько секунд и вовсе осыпались невесомым пеплом. Телохранители тем временем с религиозным трепетом смотрели на парня, доведшего до состояния небоеспособности элитного бойца гвардии игрушечным пистолетом, и думали над тем, как поскорее сменить место работы. Одна принцесса была сравни стихийному бедствию, запертому во дворце, а вместе на этом месте воображение телохранителей упорно буксовало, и почему-то оба телохранителя были этому факту несказанно благодарны. «Это конец», — сказал Рита, не оборачиваясь. «В теле живых, и не очень, существ, столько уязвимых мест, пускай и хорошо замаскированных», — вспомнил парень карту акупунктурных точек, которую ему показывал Ивамата. «Не заставляя меня делать еще один выстрел, монстр», очень тихо заявили в один голос охранники и опять воспроизвели тот жест. Несколькими минутами позже, бездомный крот, под упавшим деревом блеснули пара красных бусинок глаз. Чертовы двуногие посмели в который раз разрушить его дом, но в этот раз он отомстит. Он больше не позволит топтать туннели, тщательно выстраивавшиеся годами. Примерно с таким настроем продолговатое тело высунулось из норы и, последовав на запах двуногих, вышел к голому телу, что-то скулящему на неизвестном на земле языке. Возможно, это была серенада, возможно, ругательство. Маленькому партизану не было до этого дела, все, что его интересовало, это месть. Принюхавшись к ближайшей короткопалой конечности, крот посчитал ее слишком неаппетитной для мести. От нее воняло химикатами, собачьей мочой и еще какой-то гадостью. Продвигаясь дальше вдоль тела, крот наткнулся на выступавший у пояса продолговатый орган, который он посчитал подходящим объектом для мести. Занеся острые, способные перегрызать стальные провода зубы, он вынес свой приговор обидчикам. Ночь прервал долгий пронзительный вой, которым даже бывалые волки позавидовали бы, особенно причудливому смешению боли и удовольствия. «Юки, Рита, я спать», — безапелляционно заявил Рита, направляясь в дом. «Хорошо», — в один голос заявила Лала с Микон. «Что-то тут не так», — подумал Рита, но он слишком устал, чтобы развивать эту мысль сейчас. «Душ прими», — напомнила Микон. «Хорошо», — согласился Рита, — «дом — это вотчина его сестры, и правила, устанавливаемые ею, приходится соблюдать, какими бы глупыми они ни были, ибо голодать Рита не привык, а со стряпней, точнее с готовкой, у него давняя вражда, приготовить что-то большее, чем доширак, у него ни разу не получилось». Вечно какая-то хрень получается, то нитроглицерин из вагаси, сладости из бобов, риса, желатина, выделит, то новую форму жизни из рыбы достанет, отзывающуюся на имя Ивик, ругавшуюся на браконьеров и недоразвитых приматов, да еще и требующую вернуть его в естественную среду обитания. А уж что происходит с консервами в его руках, вообще отдельная история. В двух случаях получилась биологическая бомба малого радиуса действия. Проросшие внутри испорченной консервы грибы очень быстро взяли в оборот окружающие продукты, а в третьем вообще, химическое, продукты жизнедеятельности некоторых организмов оказываются весьма опасные. «Доброй ночи!» — попрощался Рита с шушукающимися девушками, которые больше не обращали внимания на парня. Глава 8. Странные туристы. Юки, Рита, утро следующего дня. Разбудили Рита громкие ритмичные хлопки, доносившиеся с улицы. «Рановато для строителей», — пробормотал он, подымаясь. Обычно работяги давали выспаться местным, а иначе начиналась всякая мистика. То трактор, проработавший 5 лет без единой аварии, словит клин, то у экскаватора бракованный шланг лопнет в самый неподходящий момент и прорежет струей масла стену рядом с прорабом. О мелких инцидентах и вовсе стоит умолчать, размышлял он в голос, накидывая на себя халат. Сделав несколько шагов, он вышел в коридор. В доме было на удивление тихо. Было слышно только удары, по-видимому, пневмомолота, и все. Ни хлопочущей на кухне Микон, ни Лалы, ни даже цикад не наблюдалось. Решив узнать, в чем причина шума, Рита направился к балкону. Его тело наполняло сладкая истома и нега, делать что-то было лениво. По-видимому, именно так отреагировало его тело на стресс с минувших дней. Что было странно, раньше такого не было, но мало ли. Открыв дверь на балкон, Рита удивился. На просеке, оставленной когда-то самолетом, не было ни одного рабочего, зато хлопки доносились, похоже, с крыши соседнего здания. Выйдя на балкон, Рита посмотрел на источник шума, коим оказался робот-комбинезон-охранник и множество других полезных функций, Лалы, Пеке. Занят он был довольно банальным делом, пристреливал автоматическую снайперскую винтовку. Рита не раз видел, как это делалось, и ему даже дали попробовать разок, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Правда, наемники прятались за бронированным хамви, ведь интерес интересом, но своя шкура дороже. Не зря, ибо случился очень злой носорог, огорченный тем, что он уже не был самцом, да и самкой стать ему было не суждено, лишили носорожку смысла жизни. Едва удрали тогда, мир твоему праху, Фрэнк, твой храп а-ля умирающий дизель старинной лоханки никогда не забудут. Этажом ниже, прямо под грохочущий раз в несколько секунд винтовкой, стояла парочка влюбленных. И как это понимать, говорила она, прогремел выстрел винтовки. Парочка вздрогнула, но продолжила свое дело. Ты шлялся с этой стервой, бабах, целый вечер, водил ее, бабах, по ресторанам, напирала женщина. Пике, крикнул Рита, обращая на себя внимание всей троицы. Вы продолжайте, кивнул он парочке. Но она же мой начальник, ответил парень. Была деловая встреча, мы обговаривали с партнерами перспективы будущего развития. О, Рита-сан, отстрелил Пике последний патрон, и автоматическая винтовка застыла в состоянии затворной задержки, ожидая, пока будет вставлен полный магазин для продолжения ведения огня. Мне запретили использовать внеземное оружие, сказал он, в два прыжка перепрыгнув на балкон и приземлившись напротив Юки. Осваиваю местное вооружение. Осваивай бесшумное, а то соседи нервничают, указал Юки на стоящую в сторонке парочку. Тем более баллистика у бесшумных образцов хуже и общий принцип почувствовать легче, сознанием дела добавил он. И не шуми с утра пораньше, широко зевнув, закончил Рита, разворачиваясь к двери с балкона. Действительно, могли бы и подождать со своими работами полчаса, сказала женщина в направлении пустой строительной площадки. Похоже, робот каким-то образом заставил других считать выстрелы звуками бурной деятельности рабочих. Я в душ, заявила Микон, проскользнув за дверь прямо перед носом парня. Рита пожал плечами и направился на кухню. Нажать две клавиши, чтобы автомат приготовил кофе, он все же способен без опаски за жизнь и здоровье членов своей семьи. Включив телевизор, Рита стал ожидать сигналы верной кофемашины, слушая бормотание диктора из телевизора. Следовало послушать последние новости, пускай и трижды перебранные. Лала, вышедшая в чем мать родила из комнаты Микон, весело потрусила в направлении кухни, где, подхватив готовую чашку с ароматным напитком, прошагала в гостиную и присела рядом с Рита. Впрочем, попробовать приготовленного машинной напитка, который по утрам становился напитком богов, парню было не суждено, девушка с выражением полного блаженства сама к нему пристрастилась. Лениво почесав затылок, Рита облизнул губы, смотря в черную бездну кофе, к которой прикасались столь соблазнительные нежные губы Лалы. «Надо будет прикупить зефирок, что-то давно их не было», – пробормотал Рита. Раздался громкий хлопок дверью этажом выше. «С чего бы это Микон шуметь?» – удивился Рита. Да и Лала подозрительно отвернулась. Хотя заолевшие щечки он мог рассмотреть и так, словом, день начинался отлично. Несколько дней и килограмм зефирок спустя. Подразделение Имга, наемной бригады САП «Октав», Юки Рита шел домой из магазина. Самый банальный поход в магазин всегда обладал риском обернуться для парня чем-то большим, чем просто поход в магазин, и этот не стал исключением. Правда, виновник случившегося об этом никогда не узнает. «Вадим, наблюдаю цель», — проговорил в переговорное устройство гуманоид около полутора метров ростом и серой кожей. Голова его была скрыта шлемом, сам он лежал на устроенной лежке в кроне деревьев, а в руках держал предмет, отдаленно напоминающий снайперскую винтовку, хотя ею и не был.